Глава третья. Желанный. Наутро дети проснулись в довольно хмуром настроении. Они вспомнили, как они прошлым утром радовались, когда выяснили, что оно, или Самиет, или песчаная фея, на самом деле существует. И каждый день по одному их желанию будет исполняться. И что? Много радости получилось от того, что целых два их желания были выполнены. Им хотелось обсудить за завтраком все, что было связано с их новыми приключениями. Но как же обсудишь тут, когда малыш бог знает, что вытворял за столом? Он сидел на своем высоком стульчике, изгибался, свешивался вниз, болтал ножонками, неожиданно схватил столовую ложку и засветил ею прямо Сирилу в лоб. Потом он запихнул кусок хлеба в чашку с молоком и потребовал ням-ням, что на его языке означало варенье. Но варенье полагалось только к вечернему чаю. Так что разговор ребят выглядел примерно так. «Я думаю, что Самиет, ягненок, убери ножки со стола. Мало ли что ты хочешь гуять топ-топ. По столу никто не гуляет. А что вообще касается этих песчаных фей, да заберите у него чашку с молоком, он сейчас опрокинет ее себе на колени. И что из всех этих желаний пока что получилось... Ой-ой-ой!» Маленькая шкодливая ручка потянулась к банке, стоявшей посреди стола, и перевернула ее. Вода полилась на ягненка и на всех остальных. Золотые рыбки бились на мгновенно вымокшей скатерти. Все огорчились не меньше самих золотых рыбок. Один только ягненок оставался невозмутимым. Лужу на полу промокнули тряпками, ягненка Марта унесла, чтобы переодеть во все сухое. Всем остальным тоже пришлось переодеться. Ребята уже собрались было идти в песчаный карьер, но тут выяснилось, что Джейн надо починить платье. Она здорово разорвала его накануне, когда поскользнулась в луже и грохнулась там, в Рочестере. Джейн решила, что можно бы ее хорошенькую нижнюю юбку посчитать платьем, но Марта сказала, что она такого неприличия не допустит. Где это видано, чтобы девочки щеголяли в нижнем белье? Ничего не оставалось делать, как приниматься за шитье. Пока ягненок пребывал в руках у Марты, можно было поговорить о своем. Роберт и Антея стали что-то такое невнятно бормотать насчет того, мол, можно ли доверять всяким там песчаным феям. Сирил рассердился на них. «Что вы там крутитесь вокруг да около? Терпеть не могу всяких разных экивоков». «Никакие это не экивоки. Мы с Антеей думаем, что этот самый Самиет просто над нами глумится. Иначе зачем бы он подстраивал все таким образом, что из наших желаний получается одна чепуха? Давайте лучше наплюем на него и пойдем в меловой карьер и построим настоящую крепость». «Я не думаю, что он что-то подстраивает нарочно», — возразил Сирил. «И разве не было глупо с нашей стороны пожелать несметного богатства? Всего 50 фунтов в монетах по 2 шиллинга было бы куда разумнее». «А желать себе неописуемой красоты — это, простите меня, уж просто идиотство. Давайте лучше задумаем какое-нибудь действительно полезное желание и обратимся с ним к Самиету». «Я также считаю», — присоединилась к нему Джейн, заканчивая свое шитье. «Неразумно упустить такой случай. До сих пор я только в книжках читала про такие чудеса. Надо сообразить, что действительно хорошее можем мы себе пожелать». Они собрались было уже идти, но Марта зачем-то всем велела помыть руки. И что это пришло ей в голову? Ведь кроме Джейн никто вообще ничего не делал. А как можно выпачкать руки, ничего не делая? Объяснение к этому подобрать очень даже трудно. Я не знаю, кто бы взялся. Посовещавшись еще немножко, они решили, что сегодня они попросят только по 5 фунтов каждому. Не в золотых, конечно, а в серебряных монетах. Марта нагнала их у ворот и потребовала, чтобы они взяли с собой на прогулку еще и младшего братца. «Не хотите?» — возмутилась она. «Да его всякий с радостью захочет взять, такого лапушку. Ну-ка, вспомните, вы обещали маме каждый божий день водить его на прогулку». «Да помним мы», — отозвался Роберт. «Только будь он постарше, интереснее было бы с ним гулять». «Дай время, вырастет», сказала Марта и, передав ягненка Антее, отправилась строчить на машинке новые фарточки для девочек. Шить она была великой мастерицей. Ягненок радостно рассмеялся и пролепетал: «Гуять, топ-топ, спанти!» Потом он весело поскакал на закорках у Роберта. Когда его спустили на землю немножко потопать его толстенькими ножонками, он набрал в ладошки мелкие камешки и пытался накормить ими Джейн. Словом, он был так жизнерадостен и мил, что вскоре все перестали жалеть, что взяли его с собой. В конце концов, было решено, что они попросят у Самиэда 50 фунтов на всех монетами по 2 шиллинга и из этих денег купят маленькому братику деревянную лошадь-качалку. Исполнившись этого мудрого решения и полные радужных надежд, они, как разумные дети, спустились в карьер по дороге. И тут они вдруг с ужасом вспомнили, что вчера, когда они, попросив несметных богатств, помчались вверх по дороге, спасаясь от золотого дождя, забыли пометить то место, где прячется Самиэд. «Ничего страшного», — успокоила их Джейн. «Мы его обязательно найдем». «Легко сказать». Они искали и искали, отыскали свои лопатки, однако Самиэд никак не находился. Потом они присели отдохнуть. Не то чтобы они очень устали, но ягненок настойчиво просился побегать ножками по песочку. А вы попробуйте найти что-нибудь потерянное, когда в то же самое время вам надо не спускать глаз с резвящегося малыша. А ягненок тем временем, расшалившись, швырнул целую горсть песка Антее прямо в лицо. Потом сам зарылся головой в песок, а его толстенькие ножонки замелькали в воздухе. Ясное дело, песок запорошил ему глаза, отчего он отчаянно разревелся. Роберт предусмотрительно захватил с собой бутылку имбирного лимонада, потому что на жаре каждому, конечно, захотелось бы пить. Другой жидкости не было, пришлось промывать малышовые глаза имбирным напитком. Не сомневайтесь, что имбирь стал щипать глаза, и ягненок разорался еще пуще. Он махал руками, дрыгал ногами и в результате выбил бутылку из рук Роберта. Питье разлилось и навсегда погибло в песке. Обычно невозмутимый Роберт не выдержал. Каждый захотел бы его взять, как бы не так. Только что-то никто не хочет, да и Марта сама старается спихнуть его нам. Каждый захотел бы. Сейчас. Хотелось бы мне, чтобы... Действительно, каждому пожелалось бы его взять. Мы бы хоть пожили спокойно. Все как-то ошарашенно замолчали. Роберт и сам был не очень-то доволен тем, как он высказался, но сказанного не вернешь. И вдруг совсем рядом с ними послышался голос. «Доброе утро! Все очень легко получилось. Теперь каждый захочет его взять». «К чему это все?» — пробурчал Роберт, в глубине души осознавая, что он вел себя по-свински. «Кому захотелось его взять? Здесь никогошеньки нет, так что выполнять такое желание было совершенно бесполезно». «Неблагодарность», — заметил Самиэд, — «большой порок». «Да нет», — поспешила разуверить его Джейн, — «мы не это имели в виду. Дело в том, что Роберт сказал просто так, а желание у нас было не это». «Вы не могли бы взять это назад, а выполнить совсем другое?» «Нет», — отрезал Самиэд. «Просить, а потом отказываться. Что это за манера? Думайте, прежде чем говорить». Вдруг ягненок заметил, что рядом находится что-то коричневое и пушистое. «Кифа, кифа, кифа!» — обрадовался он, протягивая ручонки к песчаной фее. «Это не киса», — начала было объяснять Антея, но Самиэд поспешно отскочил в сторону. «Не позволяйте ему до меня дотрагиваться, он весь мокрый». Действительно, ягненок весь вымок, когда ему промывали глаза. Шерсть у Самиэда стала дыбом, он начал судорожно зарываться в песок и исчез. Ребята пометили это место камешками. «Да, зря я это», — сказал Роберт. «Но теперь нам другого не остается, как вернуться домой. Ничего у нас не вышло и на сегодня. Но ведь и ничего особенно плохого не случилось. Ладно, хотя бы мы пометили, где Самиэд прячется. Завтра опять придем». Сирил сгреб ягненка в охапку, и они пошли в сторону дома. Дорога, по которой возили песок, вплотную подходила к большой проезжей дороге. В этом месте ребята остановились, чтобы пересадить ягненка со спины Сирила на спину Роберта. В это время к ним приближался открытый экипаж. На козлах восседали кучер и ливрейный лакей, а в коляске ехала дама в белом платье, сплошь украшенном тонкими кружевами и красными бантиками. Над собой она держала красно-белый зонтик, а на коленях у нее дремал белый пушистый песик. Улыбнувшись детям, она неожиданно потребовала, чтобы кучер остановился. Дама поманила к себе Сирила, и когда он подошел, сказала: «Какой прелестный малыш! Я бы желала взять его и усыновить. Вы думаете, его мама согласилась бы?» «Да ни за что на свете!» — отрезала Антея. «Но я вырастила бы его в роскоши. Я леди Читтенден. Вы наверняка видели мои фотографии в журналах. Меня называют красавицей, но дело не в этом». Она откинула дверцу коляски и спрыгнула на землю. На ней были необычайно красивые красные туфельки с серебряными пряжками. «Дайте мне подержать его хоть на одну минуточку», — попросила она. Она выхватила ягненка из рук Сирила, как-то очень неловко, чувствовалось, что она совсем не умеет обращаться с детьми. И вдруг, не успели дети моргнуть глазом, как она вскочила в коляску и крикнула кучеру: «Трогай!» Ягненок стал отчаянно вопить, а собачка отчаянно лаять. На кучера напало сомнение, но дама прикрикнула на него строгим голосом: «Я кому говорю? Трогай!» И коляска тронулась с места. Ребята, как по команде, все разом ухватились сзади за край коляски и помчались следом. Коляска катилась, а за ней мелькали четыре пары ног. Ягненок орал все громче и громче. Потом крики сделались всхлипами, и, наконец, он затих, видно, наплакавшись, уснул. Четыре пары ног уж совсем отказывались служить, когда коляска, наконец, остановилась у ворот великолепного парка. Ребята притаились позади, а дама, сойдя на землю и поглядев на малыша, сказала: «Лапочка, он уснул, я не стану его тревожить», и, подойдя к привратнице, стала выговаривать ей за плохо подметенные дорожки. Кучер-лакеи спрыгнули с козел и уставились на спящего младенца. «Славный мальчишечка», — сказал кучер. «Хотел бы я, чтобы это был мой сынишка». «Не-а», — сказал лакей, — «тебе такой не подойдет. Слишком уж красавчик». Кучер пропустил это замечание мимо ушей. Он продолжал: «И чего это с ней приключилось? И своих ребятишек у ей нет, и чужих-то она не переваривает». Дети обменялись тревожными взглядами. «И вот чего я тебе скажу», — признался кучер. «Спрячу я его тут при дороге в травке, а леди нашей скажу, что братья с сестрами его унесли, а после я его возьму себе». «Нетушки», — возразил лакей, — «мне он самому, ох, как глянулся, я его себе возьму, и весь сказ». «Заткнись», — рявкнул кучер, — «на кой шут тебе ребенок? Вот я солидный женатый человек, я знаю, как детей растят, и нечего тут растабаривать». «Конечно», — подразнил его лакей, — «тебе своих нехватка. Сколько их у тебя? Альфред, Альберт, Луиза, Хелен, Беатрис. И как их там еще?» Кучер, не выдержав спора, дал лакею хорошую затрещину. Тот не остался в долгу, и тут поднялась настоящая драка. Оба тузили друг друга от души. Белый песик запрыгнул на козлы и залился отчаянным лаем. Сирил на согнутых ногах подобрался поближе к коляске со стороны противоположной полю битвы. Он открыл дверцу. Двое мужиков, забыв обо всем, яростно лупили друг друга и поэтому ничего не заметили. Сирил тихонько взял на руки спящего малыша. Он понес его к той тропинке, что вела в лес. Остальные на цыпочках, чтобы не шуметь, двинулись следом. Там, среди кустов орешника и дубового подлеска, забравшись в папоротниковые заросли, они затаились. Сначала до них доносились удивленные мужские голоса. Потом послышался разъяренный голос красно-белой дамы. И вот, наконец, послышался цокот копыт. Карета тронулась с места.